Попытки прорваться в дверь прекратились минут через 20. Там именно завал из тел получился. И остальные психи то ли не догадались его растащить, то ли просто у них включился инстинкт самосохранения. Вроде как убедились, что не прорвешься. У дверей сейчас дежурил один человек. Остальные оттянулись в сторону, рассевшись так, чтобы можно было держать всю крышу под контролем. Двери в надстройке и дальняя ротонда покоя не давали, откровенно говоря. Но пока оттуда никто на нас не бежал. Впрочем, бежать будет не так, чтобы легко. Это надо чесать по наклонной черепичной крыше, то есть быстро не получится. Перекладина П — это открытая терраса ресторана с перилами, и с нее перебраться на крышу ножки будет не так, чтобы очень сложно, но не совсем просто. И главное, в двух точках, в стыках, с обеими ножками, это можно будет делать только по одному. До ближнего стыка от меня 50 метров, до дальнего — Пифагор вам в помощь. Поэтому я, подумав, снял с автомата Red Dot и поставил на его место четырехкратный окок с маленьким холосайтом наверху. Не очень хорошо для ближнего боя, но вот выцеливать что-то чуть поодаль с ним удобней. Перекинул зеленый пончик прицельной марки на ближнюю узость, на дальнюю. Достану, удобно целиться. Тем более, что можно опирать автомат на ограждение крыши. Это она дальше черепичная и наклонная, а здесь у нас плоская и покрытая рубероидом, поздняя пристройка. Как-то рядом оказались Василий и Марио, и вскоре я поймал себя на том, что постоянно запинаюсь, переключаюсь с языка на язык. Оба оказались на удивление разговорчивы. Это от нервов, понятно. Спросил у Марио, откуда он. Акцент заинтересовал. Оказалось, что австриец, из Линца. Имя и фамилия итальянские, но акцент немецкий. На немецкий он оскорбился, правда сказал, что и акцент австрийский. «А в чем разница?» «Немцы скучные!» — возмутился он. «Они даже напиваются скучно, а австрийцы совсем другие. Я про акцент». Он засмеялся коротко, потом сказал. «Некоторые австрийские слова немцы просто не могут выговорить». На ум почему-то пришла поляниция. Но эту версию я отмел. Не оттуда. Бачишо, на москаль. «А здесь давно работаешь?» «Год примерно. До этого работал в Майами-Бич. Был в Майами-Бич?» «Был когда-то». «В клубе Ники-Бич был?» «Не клубный я человек, ночные места не для меня». «Это пляжный клуб, он дневной, а в 9 уже всех за дверь». Снова усмехнулся он. «Туда идут после пляжа, обедают, пьют, танцуют, а потом идут продолжать в другие места, уже в ночные». «То есть, чтобы нажраться в камень с гарантией, так?» — предположил я. «Примерно. Ну вот лежит человек на пляже, пока не проголодается. А там и еда отличная, и музыка, и коктейли». «Пиво сколько стоит?» «Стоило», — поправил он меня. «Сейчас уже даром, если мимо психов проберешься». «И все же». $18 за бутылку короны». «За такие деньги я первой бутылкой же подавлюсь». «Я тоже. Когда поработаешь в клубе, начинаешь все это ненавидеть. Так что, в общем, поэтому и ушел. Но деньги он зарабатывает большие, никакой ресторан не сравнится». «Сколько?» «Наш 5 миллионов в год. До 50% прибыли». «Серьезно?» «По западным меркам куда как серьезно. Выше только криминал зарабатывает». «А кто ходит?» «Честно?» Он чуть поднял бровь. «Бывают знаменитости, но основной доход с торговцев наркотой и богатых туристов. Все деньги с порошка не легализуешь, а в клубе легко платить наличными. Вот и тратят так, как в последний день живут. Да еще русские также тратят, если часто ходить начинают». «А если не начинают?» «Русские поначалу пугливые какие-то». Он чуть скосил глаза на Василия. «Как будто боятся, что над ними смеяться начнут. Зато если приживутся, то так и ходят в одно и то же место. Вроде как уверенность почувствовали. И вот тогда начинают тратить. У хозяина всей сети клубов жена русская, к слову, из Казахстана. Правильно сказал?» «Правильно. Хозяину сколько лет?» «Старый, лет 70 с лишним». «А ей?» 28, насколько я помню». «Зато унаследовать могла», — засмеялся уже я. «У него сын, а у нее брачный контракт, я думаю». «О чем вы?» — вдруг заинтересовался Василий. «А то все Russian и Russian, а я тут не волоку». «Тебя обсуждаем за твоей спиной», — сообщил я радостно. «Гадости всякие говорим». «Да мне жалко, что ли?» Он уселся поудобнее, откинувшись на ограждение, открыл стеклянную бутылку минеральной, сковырнул пробку. «Обсуждаете, значит, завидуете. Вопросов нет». «Да это понятно. Василий, а ты вообще как сюда приехал? Тут же пенсионеры одни, а ты вон какой орел». «А я знал?» Вроде как даже возмутился моей несообразительностью он. «Нашел агента, что по-русски трындел. Говорю ему, найди там, где круче всего, но чтобы море близко. Он сюда и привез. Дом понравился. А то, что вокруг деды с бабками одни, только потом увидел. Да нормально, привык. Только скорые тут по ночам часто воют. То одного увезут, то другого. В гольф играть научился». «Да ну! И какой гандикап?» «Ты чё, тоже играешь?» «Запросто. В гольф-клубе жил». «А я всегда говорил, что наши везде устроятся». Он протянул мне ручищу для пожатия. В чем связь гольф-клубов и устройства заключается, я так и не уяснил, но решил на подробности не размениваться. «Один раз, правда, пришлось платить за ремонт гринов», — он сказал «гринов» с ударением на последнем слоге. «Пацаны с Новокузнецка прилетели. Бухнули мы, значит, здорово. Вот тут, в Брейкерс, в баре. Всю водку выпили, потом дома добавили, а потом я их в гольф играть учиться повел. Не, понимаю, что дурак, но они докопались, мол, давай учи. Ну, они там клабами все и покоцали, только трава летела. А все, кто вокруг жил, из окон смотрели на дураков. Кто ржет, а кто рыло воротит. Не, ну пьяные, чё? А на следующее утро мне интендант тамошний звонил. Я не понял ничего, потом нашли кого-то, кто по-нашему может. И тот уже сказал, что, мол, попал ты, Вася, на бабки. Чё-то много содрали тогда, помню». «А здесь чем занимался?» «Да инвестор я, вкладываю во всякое. Нормально жил, пока тут все башкой не тронулись. А дома на угле сидел, как всегда тогда. Доля была, все такое. Но потом партнеры начали лишних выкидывать, выкупать, значит. Ну и у меня выкупили. И я сюда». «А чего именно сюда?» «А чё?» Даже удивился он вопросу. «Майами, нормально, солидно. Куда еще? А сейчас все сюда едут. Только не в Палм-Бич, а в сам Майами, значит. В этом Брейкерсе кого только не видел. Половина рожи с телевизора». «Ну да, раз так», — согласился я. «Вот и говорю». Хотел спросить у него, где я его сам раньше видеть мог, но не успел. «Смотри!» — вдруг вскинулся Василий. «Лезет кто-то, что ли?» Я посмотрел сразу через прицел на дальнюю ротунду. Сначала не разглядел ничего, а потом заметил, как люк в полу трясется. Там раньше, наверное, просто выход с винтовой лестницы был. Но как ротонду заперли, так и лестницу люком прикрыли. И вот люк, кажется, сейчас уже вышибут. «Догадливые!» Осталось мне только пробормотать, после чего я поднял тревогу. Двоих Рика и Ричи оставил караулить двери, а остальные заняли позицию у бортика. «Без команды никому не стрелять! Пусть сначала сообразят, где мы и как к нам пробраться. Начну я, если полезу через перила. Пит, ты страхуешь. Если я промахиваюсь, добиваешь. Если перезаряжаюсь, стреляешь». У Пита изначально окок стоит, а стреляет он почти как я, так что для начала должны справиться. Я увидел, как его большой палец, перекрытый зеленоватой кевларовой перчаткой, перекинул переводчик на одиночные. Все правильно. Тут надо больше целиться и меньше палить. «Луис, Джордж, вы страхуете! Вась!» Опять перешел я на русский. «На ту сторону поглядывай, на будку, ладно?» «Не вопрос, дай ствол лучше, а?» Я вздохнул, ругнулся под нос, сетуя на назойливость, затем отстегнул всю платформу с кобурой и запасными магазинами, передал ему. «О, спасибо, а то так до нас доберутся, даже застрелиться нечем будет», сказал он вполне будничным тоном. «Все верно, я бы тоже так предпочел. Только хрен они до нас доберутся, я думаю. И мы уже час продержались». «Прорвались!» — сказал Пит. «Тихо пока сидим. Нам каждая минута пригодится». «Я понял». В открытой ротонде показалась одна фигура, вторая, третья, а за ними лезли еще. И опять кто с чем? Без оружия никого не вижу. Сначала они довольно бестолково топтались там. Потом первый, кто-то в когда-то белых шортах, теперь насквозь пропитанных дерьмом и мочой, в рваной розовой рубашке пола, вдруг решительно полез через перила. И сорвался, свалившись с высоты метров три, прямо на ресторанный столик, спиной. Загремели опрокинувшиеся стулья. На нас пока не реагировали. Психи словно забыли, зачем они вообще сюда залезли. Топтались на месте, двое из них глазели на упавшего. Но затем какая-то тварь, когда-то женского пола, вдруг резко повернулась в нашу сторону и завыла так, как они воют, видя добычу. И первая же полезла туда, где я ее и ждал. В единственное узкое место. Я просто поставил пончик прицела на середину ее головы и утопил спуск. На этот раз я разглядел и попадание, и облако крови, и кровь на светлой стене. Руки у нее сорвались сразу, и тело упало во двор. Я падения не видел, но глухой его звук слышен был хорошо. «Следующий!» — пробормотал я, чувствуя волну поднимающейся злости. Правильной такой злости, боевой, какая на меня с детства накатывала перед тем, как я влезу в драку. Следующим был кто-то толстый и тоже очень грязный. Но его даже стрелять не пришлось, он просто сорвался сам. Третьего и четвертого я застрелил. Потом дважды промахнулся по пятому, и его снял Пит. «С другой стороны!» — крикнул Василий, который явно решил пристроиться ко мне корректировщиком. «Вот я кретин. Ну что, сам не мог догадаться, что за перилами с противоположной стороны есть такой же козырек. Ну да, сначала эти мутанты поперли по кратчайшему маршруту, но как только поняли, что там не пройдешь, сменили маршрут. Нет, не совсем тупые. Не совсем. Луис, Джордж, бейте туда, куда я стрелял. Пит, мы с тобой по ближней надстройке». Ну, не так все плохо. Бежать по наклонной черепице у психов не получается. Они все равно на длинную узкую террасу ресторана лезут. Бегут по ней, да быстро, не попадешь. Но затем им по-любому через узость у второй ротонды карабкаться приходится. Бросок сбили, свалил еще нескольких мутантов, тоже скатившихся вниз. Остальные, похоже, поняли, что здесь не пройти, и остановились. Посыпались стекла где-то поблизости, но где мы так и не увидели. Больше никто не атаковал, все замерло. «Отбились, что ли?» — с сомнением спросил Пит, стащив наушники и со стервенением вытирая потные уши носовым платком. Активные наушники — вещь замечательная. Заодно к ним рация подсоединена, но на жаре в них долго гулять — сущее мучение. К голове они плотно прилегают, циркуляции воздуха никакой. «Такой вывод мы сделаем, когда за нами Марк прилетит», — сказал я осторожно, тоже стаскивая наушники. «Ну пока да, пока мы держимся». Как по ушам-то ветерком с моря. Прямо праздник. Затем стащил шлем, провел рукой по волосам. Перчатка сразу промокла. Ну да, климат. Кстати, на холоде психи должны ведь вымерзнуть, нет? Наверняка. Только до холодов людям еще дожить надо. И холода в Майами... даже звучит смешно. Так, откуда еще могут полезть? Уже не вижу других путей. По стенкам на манер мухи они еще ползать не научились. Правда, учитывая ту скорость, с какой они меняются, все можно ждать, наверное. Еще и к зиме шерстью обрастут, как мамонты. Сменил магазин. Пусть из этого всего патрона 4 сжег, но лучше, когда полный в автомате. Так, глядишь, именно этих 4 не хватит тебе в какой-то момент. Попить бы, что ли? — Вась, минералка есть еще? — Держи, — сказал Василий, протягивая уже открытую бутылку соды. — Спасибо. Не холодная, но все равно приятно. Сделал несколько медленных глотков с наслаждением, ощущая пузырьки газа в горле. Поставил бутылку в узкую полоску тени, отбрасываемую бортиком крыши. Посмотрел на мирняк. Ничего так, держится вроде бы. Ну да, сколько они уже здесь сидели с того самого дня, когда все началось. Освоились. — Вы с самого начала в ресторане прятались? — спросил я у Марио. — Не все. Мы с Ником и еще несколько. Вторая группа была в подвале отеля. Их туда Василий увел. — И как соединились? — Случайно. Мы спустились вниз поискать еще продуктов в запас, а они поднялись из подвала найти хотя бы что-нибудь. Они там уже голодали. Когда поднимались наверх, психи на нас накинулись, убили несколько человек. Мы еле отбились. — А дальше? Марио вздохнул, потер лицо руками, взлохматив отросшую за 2 месяца бороду. Мужики из выживших все были с бородами, бриться было нечем. Дальше сидели в моем ресторане, иногда ходили в другие, ниже, таскали понемногу еду оттуда, что еще годилось в пищу. Отель перед тем, как все началось, был почти пустым. Даже я пришел на работу больше потому, что делать нечего было. Так что удалось продержаться. Этих мутантов было немного. И да, в нем есть прорва тайных проходов. Если ты их знаешь, то можешь пробраться почти что в любое место. Так и выжили. «Теперь мутантов много», — вздохнул я. «Теперь много», — согласился Марио. Разговор как-то сам по себе затих. Обстановка была нервная, все ждали эвакуации, поглядывая на часы каждую минуту. Но когда послышался звук двигателя, я поначалу не поверил. Рано еще. Ну, как минимум час еще ждать. Или что-то перерешали, послали машину навстречу? Надел наушники и выкрутил громкость на максимум. Точно, вертолет. Явно приближается. Все оживились, пришлось даже прикрикнуть на личный состав, потребовать бдительности. Пусть мы пока и отбились, но налажать в самый последний момент тоже можно. Все неприятности обычно так и происходят, когда уже расслабишься. Точно, летит. И это не наш Марк, это какой-то двухвинтовой чинук в армейской маркировке. Вижу, что в борту дверь приоткрыта, в ней пулемет. За пулеметом боец. Шлем, светоотражающий щиток на пол лица. Настоящий спейс-трупер. «Кто тут Бэтмен? Как принимаешь?» — послышался в рации незнакомый голос. «Ну, спасибо, Марк. Подсуропил ты мне с этим Бэтменом. Но я тебе его еще припомню, обещаю». «Принимаю чисто, готов к эвакуации, зона посадки безопасна!» — ответил я, заодно исчерпав ответы на все потенциально возможные вопросы. «Кроме тех, что на крыше, еще люди есть?» «Негативно, все здесь. Без команды на борт не лезть, начинаю снижение!» Как-то очень буднично распорядился пилот, разворачивая большую неуклюжую с виду машину. Ветер от винта заставил всех отвернуться от вертушки. А я попутно скомандовал. «Наблюдаем за ротондами!» Не думаю, что без меня бы это сделать не сообразили, но скомандовал я вовремя. Вид опускающегося вертолета спровоцировал очередную атаку мутантов. Пришлось открывать огонь. Заодно к стрельбе присоединился пулемет из вертолетной двери, засыпав обе ротонды пулями без всякой экономии. Так что отступили мы к опустившейся на ограждение крыши рампе в полном порядке, проверяя друг друга. — Все здесь! — обвел я взглядом гражданских уже в отсеке. — Все! — ответил за них Пит. — Ну да, все, всех вижу. — Мы готовы! — сказал я пилоту, и тяжелая машина, чуть наклонившись вперед, начала отходить от крыши. А я поспешил плюхнуться на длинное, во весь затянутой красной сеткой борт сиденье. — Оружие на предохранитель! «Стволы вниз!» Ствол вертушки всегда вниз, потому что вверху много чего имеется. Случайная пуля, да еще выпущенная изнутри машины, может много бед натворить. А вот если вниз пальнуть, то кроме ругания от экипажа, по большому счету, ничего не случится. В просторном десантном отсеке вертолета было довольно тихо. Люди расслабились. Сбившиеся в кучку спасенные гражданские о чем-то оживленно болтали. Вид у них был счастливый и довольный. Кроме стрелков, в отсеке сидело еще пятеро мужчин, которые с нами поздоровались, но больше никак себя не проявляли. Трое из них были одеты для войны в полной экипировке, причем в разной. Один, немолодой, загорелый, седой, возрастом точно за 40, одет был, как мы, в отек. А вот еще двое были в светло-сером, при этом в черных плейт-карьерах, шлемах и наколенниках. Скорее на сват, похоже. Еще двое больше напоминали технарей. Да технарями и были, потому что одеты они были в морской рабочий камуфляж, который стал формой техсостава на Кюрасао. Наши рюкзаки и сумки были здесь. Перегрузили все же, не забыли. Я с облегчением откинулся на неудобную спинку брезентового сиденья. Вытянул ноги, затем повернулся к иллюминатору. Снизу катились зеленоватые волны. Тянулся по левому борту берег Флориды. Все те же пляжи, отели, смесь белого и зеленого. Седой, о чем-то говоривший с серыми, закончил разговор, поднялся и направился ко мне. «Эббот», — представился он сходу, протянув руку в перчатке. «Нейджел Эббот». Я оценил деликатность. Я тоже был в перчатке, так что не пришлось судорожно ее стаскивать, демонстрируя знание манер. «Деннис Максимов!» — представился и я. «Спасибо за быструю эвакуацию. Кстати, куда мы летим?» Флорида так и виднелась по левому борту машины. Это означало, что мы летим на север. А гражданских эвакуировали на юга, на Бока-Чику. Так что как-то не все совпадает. «Амелия Айленд, куда вы и летели?» «А гражданские?» — удивился я. «Оттуда будет самолет на Бока-Чику, с ним и улетят. Да ты бы их предупредил, чтобы не удивлялись. А дальше твоя группа поступает в мое распоряжение». «Мы не в Чарльстон, разве?» «Позже в Чарльстон. А пока прикройте нас, их точнее». Эббот кивнул в сторону серых и технарей. «На операции в Атланте. Поедем в Атланту, короче». «У меня группа не участвовала в серьезных операциях до сих пор. Людей тренировали, как спасателей». «Там ничего суперсложного не ожидается. Как раз то, в чем вас тренировали. Выдвижение машинами, частичная зачистка, вход в здание, оборона, отход. И мне тебя рекомендовали». «Рэй?» — сразу догадался я. У Эббота был заметный британский акцент, причем не лондонский. Манчестер или что-то в этом духе. Эдакий полубританский, полуирландский. Как раз как у Рея, который родом из Манчестера. «Мы с ним еще с полка знакомы», — сказал Эббот. «И опять же, самостоятельная операция. Есть возможность отличиться». «Все равно не понимаю», — покачал головой я. «Есть куда лучше подготовленные группы. Почему ставить на нас?» «Потому что это срочно, потому что свободных людей нет. А вы под рукой. Потому что у нас зачастую левая рука не знает, что делает правая. Справитесь, нет там ничего особенного». «А если поподробней?» «Мы сутки будем на аэродроме Амелио Айленд. Там все доведу подробно. Но если кратко, надо высадиться на крыше здания, спуститься, зачистить и дать возможность этим...» Он опять кивнул на своих спутников. «Сделать там все, что они собираются сделать. Потом уйти». Он выжидательно смотрел на меня. «Ну да, группа у меня не слишком сыгранная пока. Это с одной стороны. С другой, она укомплектована вполне тренированными людьми. А их сейчас дефицит. Войти в здание и укрепиться. Лично для меня ничего нового и непонятного нет. Экипированы мы хорошо. Люди здоровы. Сейчас удачно выступили, и боевой дух, так сказать, окреп. Да нормально. Работа как работа. Боекомплект пополнить бы». Я сжал кулак и откинул большой палец. «Очень, кстати, были бы глушители. Хотя бы 1-2-49. У нас нет светошумовых, потому что мы должны снабжаться в Чарльстоне. Что-то еще вспомни наверняка». «Это все не проблема. Пополнитесь на аэродроме. Химию использовать придется минимально, потому что не очень понятно, где и как им придется копаться. Так что заражение местности нам ни к чему». «Химия — это для нас новое. Газ не слезоточивый, а вполне даже отравляющий. Именуемый VX. Действие конвенции закончилось, а психов отравляющие вещества убивают. А VX-ы вовсе убивают все. Но их применять все же не любят. Тут и необходимость постоянно носить защитный комплект, и тот факт, что, несмотря на все знания, люди потом боятся заходить туда, где вещество применялось, и даже притрагиваться к предметам. Потому что VX заражает надолго. А для того, чтобы отравить насмерть, нужно всего капельку. К тому же все эти яды — вещь такая, с ними всякое может случиться. Психи на симптомы отравления реагируют слабо, они их не пугают. Поэтому лезут в драку, пока не свалятся. И даже при самой высокой концентрации отравы смерть все равно не мгновенна. Так что разное случалось. И противогазы сдергивали, и защитные комплекты рвались. А был случай, когда погибли те, кого пытались спасти. Неправильно прикинули, куда отраву понесет. «Ладно, понял. Я пока с гражданскими поговорю». Вообще, гражданские уже поглядывали в иллюминаторы и на меня заодно. Точно ждали разъяснений. Сориентировались. «Денис, куда летим-то?» — первым заговорил Василий. «Первый верт на юг улетел, а мы на север. Я пока для всех на английском, а потом для тебя на русском, хорошо?» «Не вопрос!» — развел он руками. «Так, люди!» — я изобразил доброжелательную улыбку. «Мы вас спасли в некоторой степени случайно, просто летели мимо и заметили. У нас было другое задание. Поэтому сейчас нас закинут туда, куда и везли. А вас оттуда обратным рейсом отвезут на Бока-Чику, то есть туда, куда увезли остальных. Надеюсь, вы не в претензии?» Оказались не в претензии. А чего им в претензии быть? Они вон уже сколько в отеле прятались. Так что лишний день ничего не меняет. Тем более в полной безопасности. Ну и ладно. Амелия — типичный флоридский барьерный остров. Место для жизни пенсионеров и отдыха тех, кто до пенсии еще не дотянул. Был таким, если точнее. Сейчас его обитаемая часть ужалась до размеров аэродрома, обнесенного колючей проволокой во много рядов. Одна из сторон аэродрома заставлена мобильными жилыми модулями, чем-то вроде вагончиков бытовок, в размер стандартного контейнера, каждая из которых разделена на две тесноватых спаленки, между которыми хватило места на один биотуалет. Но жить в таких можно, в подобных живут в Ираке, например. На северном краю аэродрома я увидел два ряда ангаров. Возле них в рядок стояло с полтора десятка небольших частных самолетов. Возле них были люди, так что, подозреваю, самолеты решили пустить в дело. Оно и правильно. За разведчика и Cessna может слетать. Она и топливо жрет мало, и летает далеко. И ресурс ее не так ценен, как у нашего, например, вертолета. Противоположную сторону делили несколько вертолетов военной и гражданской раскраски, с десяток «Хамви» и несколько военных грузовиков. Я видел, как тень «Чинука» пересекла серую бетонную поверхность взлетной полосы, а затем она стала уменьшаться по мере того, как наша машина опускалась все ниже и ниже. Затем вертолет коснулся земли, двигатели неторопливо умолкли, а задняя рампа опустилась, выпуская нас наружу, а жару оттуда — внутрь. Все засуетились, поднимаясь, надевая рюкзаки и подхватывая с пола сумки, а потом потянулись к выходу. — Давайте все за мной! — сказал Эббот, который явно здесь был не в первый раз. — За ним так за ним, куда же нам еще? Над раскаленным асфальтом колыхалось марево, в небе не было ни единого облака. Но духота была тяжкой, Флорида все же смесь зноя и болот. Случись выбирать место жительства только из-за климата и обилия москитов, сюда бы не поехал. Место выглядело обжитым. Этот остров был захвачен одним из первых, когда войско Брэмера взялось за спасательные операции на материке. Слишком уж удачно расположен его аэропорт. Идеальное место для дозаправки вертолетов. Захватили, огородились, поставили небольшой гарнизон и заселили сюда группу технарей, меняя людей время от времени. Сам остров не зачищен, а если точнее, то не делали этого целенаправленно и в приказном порядке, потому что в планах командования он сколько-нибудь значимой роли не играл. Правда, сами бойцы, несущие здесь службу, потихоньку его все же чистили, подозреваю даже, что от скуки. И в окрестностях аэропорта психов уже достаточно давно не видели. Но «Хамви» с пулеметом на турели все же неторопливо объезжал периметр на случай всяких неожиданностей. Да и в сложенных из бласт-барьеров Хэска бункерах караульную службу тоже несли. У бытовок нас встретил молодой офицер в камуфляже, который пожал руку Эбботу, поприветствовал нас всех разом. После чего взялся распределять по бытовкам, по 4 человека на каждую. Свободных оказалось много, здесь постоянно кто-то останавливался транзитом, так что жилья завезли с большим запасом. Я, к удивлению своему, оказался в одной комнате с Марио. Так как-то само по себе вышло. Наш квартиромейстер, запуская внутрь, сказал: «Окна не закрывайте, от москитов есть сетки, а кондиционеры не работают. У нас все питание от генераторов, на все не хватает». Сказал и ушел, оставив нас наедине. Я сел, огляделся, затем обратил внимание на то, что у Марио с собой не было ничего, кроме маленькой сумки, в которой нашлись только туалетные принадлежности, из тех, что вместе с мылом и прочим кладут в номера. Халат с эмблемой отеля и такие же полотенца. «Тебе что-нибудь нужно? Одежда?» — спросил я с сомнением, сравнивая свой размер с тем, который потребен ему. «Нет, не думаю», — улыбнулся он. «Дальше можно будет чем-то разжиться? Уже там, куда нас привезут?» Одежду выжившим давали из каких-то запасов бесплатно, так что я сказал, что можно. «Тогда нормально, тогда все нормально!» Он уселся на кровать, затем откинулся назад. «Боже мой, какое блаженство! Это не на полу спать, на куче скатертей!» «Отдыхай, мне надо по делам», — сказал я. Затолкал ногой под койку сумку и рюкзак, подхватил автомат и вышел на улицу искать Эббота, который приказал его найти сразу после того, как заселюсь. Эббота нашел в большой штабной палатке с поднятыми и скатанными в рулоны боковыми стенками. Так что теперь она скорее напоминала навес, чем палатку. Под ней разместились ряды зеленых раскладных столов и обычных садовых пластиковых стульев. В торце виднелась доска на ножках. Вместе с Эбботом за столом сидели серые, избавившиеся теперь от своего черного гира и выглядевшие уже не столь воинственно. Один из них был лысоват, несмотря на совсем непреклонные года, и заодно отрастил себе небольшую круглую бородку. Второй был стрижен под ежик, худ, жилист, с немного плоским и сонным лицом. Но выглядели оба серьезными бойцами, это сразу чувствуешь. «Это Кертис», — Эббот представил стриженого. «Брайан», — он показал на молодого. «Деннис», — мы быстро пожали друг другу руки. «Операцию проводят они», — продолжил Эббот. «Я скорее координирую действия». «А вы у нас за главную ударную силу», — добавил Кертис. «Понимаю, что мало людей, но задание срочное, а больше, как сказали, под рукой никого нет. 6 вас, Нейджел у нас 2, плюс Реджи и Макс, наши техники», — пояснил он, перехватив мой вопросительный взгляд. «Они тоже могут как-то стрелять, если что, так что должны справиться». «Поедем землей», — заговорил Брайан, показав на чинок, стоящий на полосе, переоборудованный грузовик с бронекабиной и три вооруженных «Хамви». Это долго, но мы будем прикрыты броней, по крайней мере». «И огневой мощи прибавится», — добавил Эббот. «На всех «Хамви» стоят 2.40». «Серьезный подход. Три пулемета можно любую толпу психов покосить, если патронов хватит». «Это радует», — одобрительно кивнул я. «Огневой мощи много не бывает. А что по месту?» «Смотри». Кертис пододвинул ко мне папку с прозрачными файлами-страницами. «Это здание компании Lazarus Biotech. Расположено в Даунвуде, Атланта. Бывшее отделение компании Genetech Incorporated, которое было продано Lazarus после того, как Genetech построил новый комплекс в Калифорнии. Здесь 5 этажей, нам нужны верхний и подвал предположительно. Планы этажей». Он перевернул страницу. «Ничего сложного. Лифты в середине, вокруг них холл, там же лестницы, 2 коридора крыльями». План был начерчен от руки не слишком ровно. Я хмыкнул с сомнением, Кертис, похоже, понял меня правильно. «Реальных планов у нас нет, но есть люди, которые раньше в этом здании бывали. С планировкой офисов могут ошибаться, но это даже не слишком важно. Лифты отключены, лестница одна». Он ткнул карандашом в ее схематичное изображение. «Психи в здании точно есть, но сколько их? Никто ничего не знает. Вчера там летал самолет, снимал. Город забит мутантами. Но что внутри здания, разглядеть не удалось. Тепловизор показал, что кто-то есть, но опять же, количество неизвестно. Район этот не слишком населен, в окрестностях офисы. Так что не думаем, что психов там будет по-настоящему много». «Сколько времени надо продержаться?» «Не знаем. Может быть, полчаса, а может быть, пару дней. Мы будем обыскивать офис. Техники будут копаться в их компьютерах и сервере. Скорее всего, это будет долго. Потому что даже если мы найдем что-то важное, то будем все равно искать на случай, если там есть еще не менее важное». «Мы будем искать, а вы будете нас охранять», — добавил Брайан. «Ладно, тогда по деталям давайте». Совещание затянулось 3 часа. Сначала я сидел с заказчиками один, потом собрал всю группу. Надо было распределять роли и детали. Снабжали операцию хорошо, были и глушители, и много патронов, и гранат. В общем, все, что мы могли бы попросить. Дали целых 2.49. Так что, случись чего, держаться можно даже в здании. Ну и химия все же лишней не будет. Сам Эббот возьмет старый гранатомет М-79, к которому есть заряды, содержащие по 100 грамм отравы. Достаточно, чтобы создать небольшое аэрозольное облако на пути, скажем, бегущих психов. Через пару-тройку минут многие из пробежавших просто умрут, а другие лишатся способности атаковать. Правда, те, кто не умер и не лишился сознания, сами превратятся в носителей смертельной отравы. Не приведи бог вступить с такими в рукопашную. Но всегда есть варианты, как использовать. Поэтому у нас и выстрелов таких всего 10, и гранатометчик один. На самый крайний из крайних случаев. Нам, выходит, отводилась роль огневой поддержки. А с ней мы вполне должны были справиться. Во всяком случае, у личного состава вопросов не возникло. И предстоящее задание особенно никого не пугало. А вот за обедом, который накрыли в палатке столовой, ничем не отличающейся от штабной, в которой мы заседали до этого, случился интересный разговор. — А возьмите меня с собой! — вдруг сказал Марио. — Куда? — не понял я. «А куда вы собираетесь? Вот туда и возьмите!» «Поваром?» — на всякий случай уточнил я. «Повар у нас не планируется, мы сухими пайками грузимся. Ты умрешь, если подобное попробуешь». «Я поговорил с твоими ребятами, пока ты был там». Марио кивнул на штабную палатку. «Они сказали, что вы потом в Чарльстон и будете заниматься спасательными операциями, верно?» «Верно». Секрета в этом никакого не было. В наших делах вообще было мало секретов теперь. Нечего скрывать на самом деле. «В Чарльстоне могу работать поваром. Я понял, что там людей много. Понимаешь?» Он отодвинул тарелку и откинулся на спинку стула. «Я никого на Кюрасао не знаю и не представляю пока, что делать там. А с вами уже познакомился. К тому же я служил и могу стрелять». «Что-то ты меня озадачил», — сказал я честно. «На самом деле я его понимаю. Он за нас как-то уже зацепился. Мы что-то знакомое. Потом, как мне думается, ему кажется с нами безопасней. Просто потому, что еще утром он был почти беззащитен перед мутантами. А после нашего появления вдруг беззащитность исчезла. Такое с людьми бывает. Он этого просто пока сам не осознал. Доберется на Кюрасао, оглядится и как рукой снимет. Потому что настоящая безопасность именно там, а не с нами. И еще вот что!» Он явно подбирал слова на ходу. «Вы меня спасали! Теперь пойдете спасать людей дальше! В общем, мне тоже хочется делать что-то такое!» «Я не оригинален, получается, со своей мотивацией». «Никаких проблем!» — пожал я плечами. «Прилетаешь на Кюрасао, нанимаешься на службу, проходишь подготовку в составе группы и вперед, вот как мы сейчас. Пойми, я не могу взять в группу человека, который не проходил подготовку с нами, которого я не знаю». «Я служил!» — напомнил он. «Да, кстати, он об этом говорил». «Где? Как долго?» «В горных стрелках, в Австрии, 7 месяцев. Нас готовили очень интенсивно», — добавил он, заметив мою скептическую гримасу при упоминании срока службы. «Когда это было?» «Давно, но я хорошо все помню». «Давно? Вообще-то он отнюдь не старый. Хорошо, если ему слегка за 30. Так что не слишком уж давно все это было. Мне вспомнились наши австрийские мобилизационные АУК. Я спросил, как из вашей винтовки надо целиться на 300 метров?» «Кружок прицельной марки должен быть выше головы цели, касаясь ее», — ответил он, не раздумывая. «Точно так и есть. По крайней мере, наставление он читал. А я точно видел здесь ящик с АУК. Их сюда успели завести, или кто-то просто их оставил. Потом я подумал о том, что нам придется спускать с крыши кучу всего. Так что техники в группе получаются перегруженными. Еще одна спина под рюкзак. Почему бы и нет? Прямого запрета на привлечение к действиям спасенных нет. А Марио именно спасенный. И хочет человек участвовать. А нас мало». «Значит так», — сказал я, — «мы сейчас пойдем пристреливать оружие, а ты пойдешь с нами. Если покажешь хороший результат, а потом тебе найдут экипировку, возьму с собой. Обещаю».